дурочка. Я понял, что напрасно доложил ему о ее приезде. Декабрь, 4-е 2008 года. Эпиграф. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Николай Добронравов. Позвонила Леночка из Парижа, и опять растаял под горячим потоком воспоминаний. Леночка из Парижа. Хорошо звучит, не правда ли? Мы были однокурсниками. В ту пору, когда над репликой Михаила Михайловича «Мне в Париж по делу срочно» угорали все, кто и сейчас помнит, отчего эта фраза казалась такой смешной. Ленке принадлежит много исключительных перлов, но чтобы лишний раз не отсылать вас к своим дневникам на сайте, воспроизведу здесь маленький фрагмент. Когда-то очень давно мы с Леной Облеуховой играли спектакль «Муж и жена» в Олимпийской деревне. На поклонах ей вручили букет, мне достались просто аплодисменты. Возвращались домой на метро. «Ну вот», — сказал я, когда мы зашли в вагон, — «тебе цветы, а мне х...» Ленка обиженно надула губки. «Ага, лучше б тебе цветы!» Ничего смешнее этого я от нее потом не слышал. С Михаилом Михайловичем, к слову сказать, сошлись еще будучи студентами. Леночка в силу естественных причин чуть ближе. Однажды вдвоем они сыграли сценку, которая до сих пор умиляет меня своей простотой и блеском. Отвечая на звонок Жванецкого, Лена испугалась вдруг, что связь прервалась, и начала истошно кричать в трубку. «Миша, Миша, алло, я тебя совсем не слышу!» На том конце провода еще немного длилось молчание, а затем нарушилось спокойным голосом нашего любимца. «Потому что я молчу!» 10 мая 2003 года. Этот вопрос я задал давеча Игорю в армянском ресторане. Сегодня пытался сформулировать его за чашкой кофе у Нодара. Если срезать кусочек ногтя, содрать крохотный лоскуток кожи или вырвать тонкий волосок, как схематично изобразить их расщепление вплоть до атома? Где в этой цепочке место клеткам, генам, микробам, вирусам? Мне хотелось увидеть в этой схеме срез ноготка большой матрешкой, в которой, убывая в размерах, помещаются все величины невидимого мира. Игорь сказал, что вопрос прост, но простота ставит его в тупик, потому что перечисленные матрешки не помещаются одна в другую. Но Дар, почти посмеиваясь надо мною, стал отвечать, еще больше меня запутал. Желая перевести дилетантскую беседу на другую тему, он побежал в свою комнату за сборником Мандельштама, начал зачитывать вслух отмеченные красным маркером фрагменты. Я сказал, что с Мандельштамом мне как раз все ясно, и даже добавил стихотворных цитат к рассуждениям Надара. Он поразился моей способности запоминать поэтические строки, а на настойчивые расспросы буквально рассердился. «Да микробы и бактерии — это одно и то же!» А вирусы внедряются в клетку. А может ли вирус внедриться в микроб? Ген в хромосоме, а хромосома в клетке, молекулы в гене, а в молекулах атомы? Толик решил тоже поиздеваться надо мной. Ты вчера читал энциклопедию Аванта? Нет, Аванту я читал сегодня. Но не том биологии, а том истории России, чтобы разобраться с боярами и дворянством. 11 мая 2003 года. Утром ко мне вернулась любознательность. Выстроенный по росту шеренги матрешек не находится место жирам, белкам и углеводам. Аминокислоты я мысленно поместил в матрешку белок. Жиры и углеводы остались в равных по росту матрешках. Понемногу запутываясь, я начал формировать боевую колонну из генов, геномов и вирусов, зная наверняка, что вирус больше, чем белок, а геном определенно состоит из генов. Но Дар, помнится, сказал вчера, что в вирусной клетке нет ядра, значит, в моем биологическом диминуэндо вирус стоит дальше от острого угла, чем клетка. «Жениться вам надо, барин», — не разгибаясь, — говорил в соленом анекдоте крепостной, оседлавшему его помещику-сластолюбцу. А я по случаю вспомнил еще один грубоватый анекдот про главу большого чукотского семейства.